Глава 25. И смерть, и сопли, и любовь. Зона, ржавый лес, локация Ессентуки. День 5. Ксюша закрыла глаза, вся такая томная и раскрепощенная. Подалась вперед, слегка приоткрыла ротик с полными розовыми губками и легонько вздохнула. Ростик прикоснулся к ней, взял ее теплую руку в свою, поцеловал ее и затем прижался всем телом. «Я люблю тебя, Ростя», — промолвила она. «И я тебя, няха». «Поцелуй меня еще». «Я хочу этого», — попросила красавица. «И я хочу. Сильно-сильно. Твои губы просто отпад. Твои руки — это... Канеш... Мочи... Дум...» Ростик дернулся, открыл глаза и мгновенно вернулся из сна в явь. Жуткий утробный голос оглашал лес прямо рядом с проснувшимся мальчиком. А ведь такой сон был... «Гху! Мочи!» Ростик прикрыл ладонью рот просыпающейся Ксюхи, чтобы она с перепуга не закричала и не выдала их местоположение. Она открыла глаза, вмиг побледнела и прижалась к нему всем телом. Он показал пальцем у рта, чтобы она молчала, а потом сжал автомат и отогнул сухую хвойную лапу. Только одному созданию в зоне мог принадлежать такой звук, гортанный, наполовину человеческий, наполовину звериный. Зомби. «Канеш, мочи, рыгу!» Ростик обомлел, увидев, что это за ходячий. Мимо их скратко. Медленно шагал, волоча по траве за длинный стрелковый ремень-автомат, фараон. Бывший главарь бандитов, которого Ростик пару раз видел в гостях у отца, теперь представлял собой жалкое зрелище. Все тот же лысый, долговязый, страшный бандит в теперь уже грязном, рваном, засаленном плаще бесцельно плелся всего в 3 метрах от затаившихся под поваленной сосной ребятишек, не замечая их и мыча что-то нечленораздельное. Поняв, что зомби проходят мимо, Ростик не стал стрелять ему в спину. «Идет, и нехай себе идет!» Пацан огляделся. Никого. «Пусть топает. Видимо, он все же целенаправленно куда-то прет», — подумал Ростик, а девочке показал, что, мол, сидим тихо, все в порядке. Но, честно говоря, у паренька поджилки тряслись от внезапной смены почти эротического сна на кошмарную явь. «Куда он идет?» — прошептала пришедшая в себя Ксюха, когда зомби удалился на приличное расстояние. «А кто его знает? Можно проследить, глянуть?» «Ты серьезно?» Девочка вытаращила глаза, и на ее и без того испуганном лице появилась тень запредельного страха. «А что? Всегда мечтала узнать, куда тянутся по зоне эти ходячие. И почему их не грызут, не трогают другие мутанты? Может, все-таки посидим тут? И сколько нам тут прятаться? Опять до ночи? Пока какой-нибудь хищник не найдет нас? Не, нужно искать укрытие получше. Вдруг выброс или свора псов? У них нюх, ого-го! Какое же укрытие безопасное мы найдем в этом лесу? Залезть на дерево повыше? Не, на дереве мы только от мутантов укроемся, а от выброса никак. Нужно искать другое убежище, — задумался Ростик. Или старый дом, или подвал, или пещеру какую. Смотри, — Ксюха показала пальцем в сторону ушедшего зомби. Куда он полез? Ростик присмотрелся, фараон, или точнее тот, кем он сейчас стал, уперся сначала в каменно-песчаный холм с почти отвесным склоном, а затем, грубо напирая вперед и ломая ветки, проник внутрь препятствия. «Ого!» — парень открыл рот, недоумевая. «Это куда он исчез?» «Там что, пещера?» «Похоже на то. Ничего себе расклад. Айда, глянем. Я боюсь. Пошли, не бойся. Я со стволом. Ростик потянул попутчицу за руку, помог ей подняться и выбраться из-под дерева. Пока она приводила себя в порядок, паренек огляделся, водя стволом автомата по сторонам. Вдали урчали и ревели снорки, голоса которых ни с какими другими не спутаешь, а на востоке стреляли. «Пошли, нечего тут торчать. Если можешь, возьми рюкзак, я наш потащу. Мне руки свободные нужны, чтобы держать автомат». «Поняла?» — кивнула девочка, борясь со страхом, одолевшим ее. «Ростик, милый, дорогой, может, все же не пойдем туда?» «Ксюш, надо, там пещера. Я так понимаю, если это точно она, то нам искать убежище уже и не надо». «Прятаться в пещере, где собираются зомби?» — с ужасом воскликнула Ксюха. «Я прикончу этого ходячего», — грозно заявил осмелевший Ростик, потрясая валом. «И всех кончу, кто там будет». Через минуту они все же потопали к холмам каменной гряды, озираясь и прощупывая ногами дерн, будто шли по минному полю. Рядом с пещерой, замаскированной ветками березы, среди валунов шипел мангал, в который попадали летевшие листья насекомые, и тут же мгновенно сгорали. Аномалия славилась своей незаметностью и методом убийства. Она сжигала буквально все, что оказывалось в ней. Предмет из любого материала и любого размера. Обычно пропадавших в зоне бродяг списывали на топи больших луж или на мангал, возле которого иногда находили артефакт филейку. «Осторожно! Видишь?» Ростик показал стволом на выжженное пятно между двумя камнями. «Угу!» Ксюха сжалась в комок, заметив, как стрекоза на всем лету попала в еле заметное марево и превратилась в искорку, исчезнувшую спустя секунду, будто метеор в ночном небе пронесся. Ростик отодвинул пару больших наполовину пожелтевших веток, тех, что миновал, но не сломал фараон, заглянул в чрево пещеры. Вход в нее имел размеры метра в высоту и метра четыре в ширину, не выделялся ничем со стороны и, прямо скажем, отталкивал гнилостным запахом и шорохами внутри. «Идем?» «Нет», — испуганно замотала головой Ксюха. «Идем», — утвердительно кивнул паренек и полез внутрь. Он неуверенно, но упрямо продвигался вперед. Позади кралась его спутница, ежесекундно оглядываясь и дрожа от страха. Надо отметить, холода здесь не было. Из глубокого грота веяло теплом и где-то даже духотой. Воняло изрядно, но не так сильно, как от недавно прошедшего мимо детей зомби. Ростик морщился от неприятного запаха, но упорно погружался в темень пещеры. Вот чиркнула зажигалка, огонек ее осветил своды подземелья. Но все же ледяной страх, сковавший подростков, никуда не улетучился. «У тебя же есть фаер!» – прошептала Ксюха, тронув локоть спутника, отчего он дернулся и чуть не опорожнил мочевой пузырь. Что по уму нужно было сделать еще снаружи, после сна? «Блин, Ксюха, откуда он у меня?» «В чужом рюкзаке торчал? В кармане?» «А, точно! Няша!» Ростик попросил ее развернуться, выудил из бокового клапана трофейного рюкзака трубку, вспоминая, как ею пользоваться, и провел некоторые манипуляции. Обжегся огнем зажигалки и чертыхнулся, но тотчас заткнулся, потому что эхо его слов полетело вглубь пещеры. Они стояли минуту, боясь заговорить снова. Дрожали и ждали ответного звука из глубины грота. Звуки зомби или другого страшного мутанта, устроившего здесь себе дом. Но кривой туннель только тихонько шумел каким-то подвыванием, однотонным, протяжным, но не страшным. «Это ветер воет», — пояснил Ростик, с трудом проглатывая слюну. «Не бойся». Он пошел прямо, держа горящий фальшфейер в вытянутой руке, На боку болтался автомат, упорно тянувший плечо к низу. Ход в пещеру оказался достаточно свободным и чистым. Ни мусора, ни заграждений, никаких каменных наростов и заторов. Они прошли всего десяток метров, как гул усилился. Видимо, отверстие в своде, куда проникал ветер извне, было совсем близко. И еще через десяток метров источник необычного звука предстал перед взором ребят. Им оказалась очередная аномалия, закупорившая проход по гроту дальше. Какая-то белесая мерцающая пелена во весь ореол туннеля мешала идти, издавала булькающий монотонный гул, но почему-то не выглядела ужасной и отпугивающей. Наоборот, подростки ощутили желание зайти в нее, окунуться в этот мучной, теплый, убаюкивающе гудящий туман. «Как ты думаешь, она опасная, эта аномалия?» — вкрадчиво спросила Ксюха, не отводя взгляда от светящегося ореола. «Меня сейчас другое интересует. Куда подевался фара... этот... зомбак?» «Получается, что туда?» — девочка ткнула пальцем в аномалию. «Какая она... красивая... и совсем не страшная. Слушай, а это не телепортал ли случаем?» — промямлил Ростик, тоже пораженный таким чудом. «Если зомби добровольно сюда шел, а других выходов мы не заметили, то он стопудово туда вошел, в этот свет, и исчез. Или прошел дальше по туннелю», — предположила Ксюха. «Но это же можно проверить, так ведь? Давай кинем туда что-нибудь». «А не взорвется? Мы же не гранату и даже не патрон. Давай найдем в рюкзаке что-нибудь ненужное». Они принялись ворошить свой полупустой рюкзак, но ничего лишнего не нашли, кроме аптечки, начатого ИРП-5 и КПК. «Слушай, а давай в хабаре чужака глянем? Наверняка там найдется какая-нибудь пустышка-безделушка», — предложила Ксюха. Фальшфейер погас, но свет от аномалии достаточно озарил пещеру, что позволило подросткам рассмотреть детали и элементы трофейного хабара. Они изрядно помучились с узлом рюкзака, но все же вскрыли его. Запасная одежда с тельняшкой, аптечки, провизия, пара странных приборов, нож, рысь, рация, ПНВ, КПК, батарейки, пара магазинов к валу, набор чистки оружия, даже бумеранг. «Как бы тоже это ничего лишнего!» Ростик недоуменно почесал голову, остановил взгляд на КПК. «Слушай, мы же можем узнать, чей это хабар, по наладоннику. Давай, если он не запаролен». Личный гаджет незнакомца вообще не хотел включаться, но во внутреннем кармане рюкзака в целлофановом пакете оказалась фотография, пачка писем, шеврон ВДВ, женская заколка и детский бант фиолетового цвета. Ростик без зазрения совести стал разворачивать пакет. «Я думаю, не стоит этого делать», — сообщила Ксюха, сморщив лобик. «Некрасиво чужие письма читать». «А мы и не будем их читать, только глянем фотку». Парень выводил цветную, но частично выцветшую, по углам помятую фотокарточку, на которой... «Блин! Так это ж... ну-ка!» В его руке появилась зажигалка, и ее вспыхнувший огонек еще лучше осветил фото. «Точно! Это же трэш! Вот, смотри!» Оба поднесли снимок ближе к глазам, а на нем в надувной лодке сидели четверо людей. Русая, приятная внешности женщина, мужчина в камуфляжных штанах, тельняшки и армейской полевой кепки, и двое детей. Младший ребенок, девочка лет 5, старший – юноша старшего школьного возраста, в котором и Ростик, и Ксюха узнали трэша. «Ну, он это! Я его сразу узнал и хорошо запомнил, не только по нашему освобождению из лап бандитов. Он же полмесяца в отцовской тюряге провел, мы с ним изредка общались. Он это! Стопудово он!» «Ага, похож!» Девочка тоже заметила, очень знакомые черты лица сталкера, освободившего ее из зиндана бандита Козыря. Она перевернула фото, на обороте которого увидела несколько слов. Вслух прочитала. «Мои любимые Топорковы, Р. Айба, деревня Юшкова, 1996». «Получается, это хабар кого-то из них?» Ростик снова почесал грязную голову. «Ну, точно не этой девочки и не женщины», констатировала Ксюха, рассматривая снимок. «Понятно, что не женские шмотки это, хотя, смотри, бант и заколка явно принадлежат им, девочке и женщине. А этот значок?» Ростик взял шеврон ВДВ, повертел его, даже понюхал. «Это точно от мужика-вояки. Смотри, он же военный». «Ага, а это значит, что здесь все три артефакта трех человек в лодке, но нет вещи четвертого. Трэша». «Тогда что?» Девочка уставилась на спутника. «Тогда получается, что это вещи трэша?» «Так оно. Вот это да. Дела. Ты чего все чешешься, блохастый?» Прыснула в ладошку Ксюша. «Сама ты», — обиделся Ростик. «А где я, по-твоему, должен мыться? В луже?» «Что делать будем? Давай напишем трэшу смс-ку», предложила девочка, «про то, что мы нашли его хабар». «Точно. И что мы в безопасности, что сбежали и прячемся в пещере со странной аномалией, похожей на портал». «Ага. Доставай свой КПК. Пиши». Через 5 минут сообщение от Ростика ушло в личку трэша, а подростки стали думать, что делать дальше. «Давай все же проверим аномалию. Страшная она или нет?» напомнила Ксюха. «Что кинем туда?» Ростик аккуратно сложил содержимое пакетика, убрал его в рюкзак, снова почесал голову, но, поймав задорную усмешку спутницы, отдернул руку и нахмурил лоб. И тут ему пришла отдельная мысль. «А чего мы мучаемся? Одного патрона не жалко, зато если аномалия смертельная, она либо сомнет патрон, либо взорвет его. Так?» «Молодец ты, Ростя!» Девочка потрепала парня за ухо. «А то!» Он встал, выудил сначала один тяжелый патрон от автомата, подумал и заменил его менее значимым от ПМ. Бросил в световой ореол и прищурился, ожидая хлопка. Но патрон завис в белесой, почти прозрачной пелене и начал медленно двигаться вперед вглубь аномалии. Через минуту он совсем исчез, уплыл в неизвестность. «Ну, дела! Точно, телепортал, говорю же!» — пропел Ростик, не сводя пристального взгляда с волшебного тумана. «Только не говори, что теперь мы на себе испытаем его!» С мольбой в глазах обратилась к спутнику Ксюха. «Я чё, дурак? Нет, туда мы не полезем. Если это телепортал, то выкинуть нас может хоть куда, даже в болото, или в руки бастионовцам, или в пасть Химере. Вот-вот». Завибрировал КПК Ростика. Он схватил его и вместе с Ксюхой прочитал сообщение от сталкера. «Вы молодцы, ребята. Да, это мой хабар, мои вещи. Обронил возле пещеры, когда шрам на меня напал. В пещеру не суйтесь, там портал. Улетите черти куда. Ждите меня, а мы с Корсаром идем. И спасибо вам, ребятки. Трэш». «Вот видишь, какое мы благородное дело сделали», восторженно заявила Ксюха, отпрянув от экрана КПК. «Приятно-то как. Мне трэш нравится. Такой сильный, смелый, супер». Ростик почувствовал укол ревности, заметно обиделся, отвернулся. «Ну, конечно же, трэш тебя спас, а не я. Дурак ты, Ростя, таким и останешься, если будешь дуться на меня, если...» «Что если?» Паренек искоса взглянул на попутчицу. «Если голову не помоешь в ближайшие сутки...» Они оба засмеялись, сначала тихонько, потом сильнее, оглашая своды пещеры озорным хохотом. но, услышав свое эхо, поперхнулись и внезапно замолчали. Зона не прощала смех и наказывала своих аборигенов за вольности и радости. Даже дети знали это. Они испуганно притихли, переглянулись и, прижавшись друг к другу, еще долго сидели в полной тишине, пока не услышали выстрелы и крики, доносившиеся снаружи. Сивый метался по комнате с наполовину опорожненной бутылкой водки вместе со своей тенью, копирующей его движения. Задница телохранителя мамонта горела чуть ли не в буквальном смысле слова. Еще бы. С одной стороны, в любой момент могли нагрянуть вояки или один черт пепеловцы и спросить с него, Сивого, за службу этой мрази мамонту, за его делишки, диктатуру, за укрытие пленницы, дочери самого Бугаенко. А мог и вернуться живой мамонт, встретить которого Сивому совсем не хотелось. Это после заказа-то его наемнику Крэгу и после такой смелой СМС-ки в общей сети. Водка не спасала, мыслей гнилых не развеивала, страх не растворяла. Ни одной живой души рядом, способной помочь, поддержать, ни волшебной палочки. И этот сраный А-сертификат, дававший право без проблем покидать и вновь возвращаться в зону, тоже сейчас не мог утешить порядком струсившего Сивого. Он, как мог, разрулил обстановку, сложившуюся в Ессентуках, как можно больше ослабил веревку, сжимавшую его упитанную шею, подстраховками в сторону вояк и наемника. Но спокойствие его гнилой душонки это не прибавило. Он в сотый раз вскочил, скрипя досками пола, заходил по комнате, отпил из горла бутылки, сморщился, снова шагнул от стола с лампой к стене с голыми бабами. И мельком искоса заметил, что кроме его блуждающей по стенам тени в помещении, беззвучно появилась еще одна. От ужаса, сковавшего его тело, пальцы вмиг ослабевшей руки разжались, бутылка выскользнула и покатилась по полу, неприятно дребезжа стеклом по доскам. Сивый боялся повернуться. Боялся выхватить пистолет из закрытой кобуры на боку. Страшился даже сделать шаг и кинуться к двери, чтобы бежать, бежать без оглядки. Хребтом своим он почувствовал сначала холод смерти, а уж потом прикосновение к левой лопатке металла. «Вякнешь, чучело, и твоя душонка будет сползать кровавыми ошметками по этим голым сиськам». Голос оказался женским, приглушенным хрипотцой, но достаточно угрожающим. Сивый немало струхнул, глядя на плакат с обнаженными фотомоделями, до которых ему стало очень безразлично. «Ого!» — кивнул он, без команды подняв руки. «Ты кто?» «Сивый». «Кто? Что за сиси?» «Сивый я». «Мерин?» «Нет, просто Сивый». «Кем здесь?» «Помощник нач базы. Мама Монта». «А где сам мамонт?» «Я...» «Хватит трястись, как осиновый лист. Ты же мужик, нахрен». «Я послал его... послал от Седова подальше. И надолго. Навсегда». «Это как?» «Заказал». «Кому?» «Крэгу». «Это еще что за крендель?» «А наемник из групп Краеда». «А тот что за Кент?» «Просто Кент, просто Краед. Из синих». «И где он сейчас может быть, это твой крендель?» «На запад пошли, вдоль каменной гряды, полкилометра отсюда». «А что там такого? Нельзя было за забором базы приговорить?» «Да и там, ну...» «А стрелить яйца?» «Не-не, там схрон трэша». «Что?» «Хабар трэша спрятан. Когда его шрам взяло тепленьким, у пещер какой-то, со снарягу всю сталкера спрятал где-то рядышком. И где, не знаю, вот и пошли и соскать. За одним пещеру глянуть, что там». «А вот оно что. А почему этот шрам позже не вернулся и не забрал хабар? Откуда мне знать? Может, боялся сюда тащить, светить им перед мамонтом или мною? Может, до лучших времен припас? Но, видать, хороший хабар у трэша был. Его шрам вырубленным застал, обобрал, припрятал снарягу, связал сталкера, на базу чуть не голову притаранил. Вот сука, и где он теперь? Кто? Шрам. С фанатиками чешут сюда. Как давно? С вечера. Их вояки и пепел гонят. Теперь главный вопрос. Ствол оружия сильнее надавил на взмокшую от пота спину Сивова. Где сам трэш? Я не знаю. Повторю вопрос и нажимаю спусковой. Я правда не знаю. Сивый стал заикаться. Еще немного, и он не смог бы сдерживать давление мочевого пузыря. Да и кишечник дал сигнал к скорому выбросу. Твою мать, но он тут, на базе? Нет, что вы, нет его здесь. Но ведь был же. Был и сплыл. Ща ты у меня сплывешь вместе с дерьмом своим. Голос стал еще более грозным. Он в бега подался, в бега. Сбег, значит. Он в зоне ищет девушку свою, кажется, Злату. Заодно всем кишки наматывает. Всем бандитам, фанатикам, мутантам, наемникам этим сраным. Он такой. В голосе незнакомки почувствовалась радость. Он может. След его в Туманске потерялся. Я не в курсе, где он сейчас. По чесноку. Пожалуйста. Сивый хмыкнул, зажмурился, понимая, что все-таки обмочился, не выдержал. Прошу вас, не убивайте. Папочки, фу ты. Незнакомка сделала шаг назад, будто боялась наступить в лужицу, растекавшуюся под ботинками Сивова. Цыкнула, брезгливо сморщилась. Блин. Сивый паник, сгорбился, стал таким жалким и беспомощным, что смотреть дальше на него стало тошно. КПК свой давай, живо. Дернешь рукой? «Отстрелю ее нахрен!» Сивый поспешил выудить из кармана на ладонник, протянул руку с ним назад. Незнакомка выхватила гаджет и, спросив пароль у поникшего хозяина, вошла в сеть. Поиском отыскала трэша и, сильно волнуясь при виде его имени, стала набирать текст СМС. «Милый, я жива! Это Злата! Я пока на базе!» «Слышь, Мерин, как база называется?» «Есентуки!» Есентуки, мамонта здесь нет? Потопал с наемником до пещеры, искать ее и твой хабар. Не нравится мне этот Сивый. Пока схомутаю его до твоего прихода. Сама двину по следу этой сладкой парочки, полкэме на запад от базы. Где ты у меня? Жду, целую, Сивый. Девушка улыбнулась, понимая, что сообщение автоматически подписывается хозяином КПК. Убрала гаджет в карман. «Где твоя снаряга?» «В тамбуре». «Снимай ремень с кобурой и помни, шелохнешься, валю нахрен сразу». «Я понял». Сивый сбросил себе часть снаряжения, по приказу незнакомки вытащил все из карманов и отошел в угол. Мокрый след по полу потянулся за ним. «Ты и есть Злата?» — тихо спросил он, не оборачиваясь. «Да, я и есть Злата». Девушка вышла из тени комнаты, куда свет настольной лампы не падал. Угрём скользнула в прихожую, забрала снаряжение Сивова и вернулась обратно. В кармане его баула оказались наручники, которые Злата заставила пленника защелкнуть на запястьях. Повалила его на старую скрипучую кушетку, сноровисто связала ему ноги, туго затянула узлы. «Где фонд базы?» «Что?» – часто заморгал Сивый, сжавшись в позе эмбриона. «Ты чё, оглох? Бабки вашей базы где?» «Ты там...» – бедолага мотнул головой за стенку. «Код сейфа?» «Там без кода. Там не сейф, ранец мамонта». «Что, деньги храните вот так? Просто?» «У нас тут строгие иерархии и законы, но денег почти не осталось. Мамонт все отдал наемникам за работу». На что содержать базу дальше, я не знаю уже. Понятно. Вы меня убьете? Че заладил-то? Нет. Уф. Только колени прострелю, чтобы не убежал. Сивый сделал печальную гримасу. Побелел, чуть не заплакал. Из носа пузырились сопли. Видок тот еще. Расслабься, ты мне пока живой нужен, а там посмотрим. Я все скажу, все расскажу. Что еще хотите знать? Залепетал Сивый, от прежних понтов его не осталось и следа. Его взяла оторопь, ужас сковал конечности. Да пока ничего, лежи тут, отдыхай, набирайся сил. Скоро они тебе очень понадобятся. Учти, если выкинешь финт или попытаешься сбежать, я найду тебя и буду долго резать твои гениталии. Понял? Угу. А сейчас лежи, я ненадолго отлучусь. Кто у вас тут за старшего без тебя? Никто. Ну, дед Егорыч, завхоз. Тссс. Злата жестом показала молчать, тряхнула карабином, любезно предоставленным ей болотником, криво усмехнулась и юркнула с вещами Сивого прочь из комнаты. В памяти помощника ночбазы осталась какая-то бестия женского пола в маск-халате, с каштановыми волосами и синих кроссовках фирмы «Адидас».